Марш Корниловского полка. В ком есть сознание ясное и мужество в груди, под знамя черно-красное к корниловцам иди. Дружно, корниловцы, в ногу, с нами Корнилов идет. Спасет он, поверьте, свободу, не выдаст он русский народ. Пусть кругом одно глумление, клевета и гнет, нас, корниловцев, презрение черни не убьет.